но мой мозг сохранил ее. И что же это было? Открытая дверь чулана. Немного. Всего лишь щелка. Но я помнил, что закрывал ее. Понимаете? Там лежат мешки с грязным бельем. Ребенок может добраться до них. Начнет возиться. Бац, удушье. Понимаете? Да. Что случилось потом? Биллингс пожал плечами. «Мы похоронили его». Он с ненавистью посмотрел на свои руки, засыпавшие землей три маленьких гробика. «Было расследование?» «Конечно». Глаза Биллингса сверкнули ироническим блеском. Какой-то тупоголовый докторишка из глухомани со стетоскопом и сумкой, полной мятных таблеток и овечьей шерсти, скорее всего, ветеринар. Он назвал это смертью в младенчестве. Вы когда-нибудь слышали подобную чушь? Мальчику было уже 3 года. Смерть в младенчестве регистрируют чаще всего у детей в возрасте до года, — осторожно заметил Хаппер. Этот диагноз может появиться в свидетельстве о смерти ребенка где-то до 5 лет и... «Собачья чушь!» — с угрозой произнес Биллингс. Харпер вновь зажег свою трубку. «Через месяц после похорон мы переселили Ширл в комнату Денни. Рита изо всех сил противилась этому, но последнее слово осталось за мной. Мне тоже это нелегко далось. Боже, я любил, когда ребенок рядом с нами». Но тогда дети попадают под вашу сверхопеку. Вы калечите детей таким подходом. Когда я был маленьким, моя мама брала меня на пляж, а затем кричала до хрипоты: «Не заходи далеко, туда нельзя, попадешь под прибой. Ты всего час назад поел, не заходи на глубину». Она даже от акул предостерегала, честное слово. И что же? Сейчас я и близко к воде не подойду, чистая правда. Стоит мне приблизиться к воде, и у меня начинаются колики. Рита однажды заставила меня взять ее и детей на Сейвен-Рок, еще когда Денни был жив. Так я потом чувствовал себя совершенно разбитым. Так что нельзя слишком уж опекать детей. И, кроме того, нельзя попустительствовать самим себе. Жизнь продолжается. Короче, мы отдали Ширл кроватку Денни. Старые матрасы, правда, отправили на свалку. Я не хотел, чтобы моя девочка чем-нибудь заболела. Так прошел год. И однажды вечером, когда я укладывал Ширл спать, она начала хныкать и шептать: «Бука, папочка, Бука!» Я чуть не подпрыгнул. Очень уж это напоминало мне Денни. И я стал вспоминать о двери чулана, чуть приоткрытой. Я даже хотел ее взять на ночь в нашу комнату. «И вы взяли ее?» «Нет». Биллинг снова посмотрел на свои руки, и лицо его изменилось. «Как я мог пойти к Рите и признаться, что я был неправ? Я должен был оставаться сильным. Она всегда была такой слабохарактерной, знаете, как она легко согласилась переспать со мной, когда мы еще не были женаты», — Харпер заметил. «С другой стороны, смотрите, с какой легкостью вы согласились с ней переспать». Биллингс замер и медленно повернул голову в сторону Харпера. Пытаетесь выглядеть умником, да? —